Глава 24. Несчастный случай. Наступил декабрь. Школа вовсю готовилась к Новому году. Дети разучивали песни, ставили пьесу. Из-за ненасти никто не рвался на улицу. «Эх, даже в саду не повозишься», — ворчал Джон с грустью, поглядывая в окно. «Земля такая липкая, что ни одна лопата ее не возьмет». «Дело даже не в этом. Ты насквозь промокнешь такую непогоду», — заметила Джоан. — Кстати, неплохое время, чтобы придумать для себя новое хобби. Или ты опять засядешь за книги по садоводству? Джоан нравилось быть старостой, и она прекрасно справлялась со своими обязанностями. Следила, чтобы ребята не нарушали правила школы, и всегда была готова прийти на помощь. При этом она действовала очень тактично и мудро, что давалось ей без труда, ибо все эти качества были присущи Джоан изначально. Элизабет радовалась за подругу и вовсе не ревновала ее, хотя тоже мечтала стать старостой. Все-таки Джоан была старожилкой у Уайтлифа, а Элизабет еще нужно поработать над собой, набраться терпения. Впрочем, терпения ей как раз и не хватало. Элизабет много репетировала с Ричардом, чтобы сорвать аплодисменты на концерте. Мистер Льюис хвалил ее, и девочка уже представляла, как приедут ее родители, и как виртуозно она сыграет в паре с таким серьезным пианистом, как Ричард Уотсон. Но однажды Ричард заявил: «Уж больно ты возгордилась, Элизабет». Будучи гением, Ричард не очень-то выбирал выражение, не понимая, что может обидеть. «Да, ты хорошо играешь, но гордыня — это плохо», — повторил он. «Мне нравится, как ты играешь, но не нравится, что ты возгордилась». «Не говори глупостей», — возмутилась Элизабет. «Я же не обзываю тебя воображалой!» «С какой стати?» — усмехнулся Ричард. «Я воспринимаю свой талант как данность свыше. Это не моя заслуга, и я лишен самодовольства и благодарен небесам за этот дар. А ты не возносись высоко, чтобы не пасть глубоко». Эти слова больно задели Элизабет, потому что в них была доля правды. «Да, я горжусь своими успехами в музыке», — успокаивала она себя. «У меня нет божьего дара, как у Ричарда, но я беру старательностью, поэтому хочу и горжусь». И она, продолжая репетировать, мечтала выступить в роли блестящей пианистки. Но Ричард как в воду глядел. «Не возносись высоко, чтобы не пасть глубоко». Как-то днем Роберт, Элизабет, Джон и Кэтлин решили совершить конную прогулку, и с ними увязался Питер. Но Роберт возражал, потому что лошадь Питера захромала. «Ты можешь дать ему Тинкера», — предложила Элизабет. «В том-то и дело, что Тинкер сегодня беспокойный», — ответил Роберт. «Давайте подождем часиков до двух, а потом решим». Но к двум часам Роберт не явился на конюшню. Элизабет уже оседлала лошадей, нетерпеливо поглядывая на часы. «Сколько можно ждать?» — не выдержала она. «Уже полтретьего». Питер побежал искать Роберта, но вернулся ни с чем. «Значит, покатаемся без него», — решила Элизабет и пошла справиться у главного конюха. «Привет, Такер. Могу я оседлать Тинкера?» «Он сегодня сам не свой», — сказал Такер. «Сперва посмотрите, как он там, мисс». Элизабет зашла в денник. Тинкер, низкорослый, ласковый коняга, ткнулся мордой в подставленную ладошку, нежно фырча и раздувая ноздри. «С ним все в порядке», — сказала Элизабет. «Думаю, Роберт не стал бы возражать, если я его оседлаю». Запрыгнув на лошадей, дети выехали на пастбищный участок, прошли цепочкой по тропинке и, натянув поводья, пустились вскачь. Они неслись вперед, и лошадиные гривы струились по ветру. «Мы так долго ждали Роберта, что на прогулку осталось минут 20!» — крикнула Элизабет. «Успеем доехать до холма ветров и обратно!» Чтобы срезать путь, они свернули на свежеукатанную асфальтовую дорожку. И тут случилось нечто ужасное. Громыхая, навстречу им ехал паровой каток. От испуга Тинкер встал на дыбы, и Питер еле удержался в седле. Элизабет оказалась поблизости и попыталась натянуть поводья. Но конь громко заржал, мотая головой, и рванул через открытые ворота огороженного пастбища. Дети просто остолбенели от ужаса. Сможет ли Питер справиться с Тинкером, который понесся галопом по каменистому полю к холму ветров. «Попробую догнать!» — крикнула Элизабет и, развернувшись, помчалась в сторону поля. Она, что есть сил, понукала капитана, пиная его по широким взмыленным бокам, и умный капитан понимал, что его задача — догнать беглеца. Джон и Кэтлин с замиранием сердца наблюдали за этими рискованными гонками. Капитан был сильный и крупный конь. Из-под его копыт дождем отлетали мелкие камешки, и дистанция между ним и Тинкером сокращалась. Добежав до холма ветров, ошалевший Тинкер начал забираться наверх. Он без конца вспотыкался, уже выбился из сил, но страх подгонял его все дальше и дальше. Наконец Элизабет удалось поравняться с Тинкером, но тот, увидев рядом капитана, вытянул шею вперед и попытался убежать. Но Элизабет успела перехватить поводья. Почувствовав на спине сильную волевую руку девочки, Тинкер начал успокаиваться, прислушиваясь к голосу Элизабет. Она умела разговаривать с лошадьми, и Тинкер остановился, хотя его била нервная дрожь. Питер спрыгнул на землю. От пережитого шока он еле стоял на ногах. Элизабет тоже спешилась, подошла к Тинкеру и стала гладить его морду и разговаривать с ним, пока тот не успокоился. Но ехать на такой коняге было нельзя. «Питер, садись на капитана и возвращайся к остальным», — приказала Элизабет. «Я поведу Тинкера под узцы. Объясните ситуацию Такеру. И еще предупреди мистера Уорлоу, что я не попаду на тренировку. Давай же, поторопись». Когда Питер вернулся к ребятам, он успел прийти в себя и даже немножко погеройствовал, рассказывая о своем подвиге. Вся компания отправилась в школу, а Элизабет пришлось преодолеть большой путь пешком, ведя за собой Тинкера. Настроение было припаршивое. Ведь Питер мог упасть и травмироваться. Зря они уехали, не посоветовавшись с Робертом. Ну и он хорош. Ушел куда-то и даже не сказал. Ужасно болела левая рука, и Элизабет засунула ее за пазуху. Очевидно, она вывихнула запястье, пытаясь удержать Тинкера. Уставшая и расстроенная девочка долго шла через поле, ведя под уздцы растревоженного коня. Между тем в конюшне поднялся настоящий переполох. Роберт уже вернулся и побежал искать Элизабет. Увидев ее, он накинулся на девочку с упреками. «Как ты могла отправить Питера на Тинкеры? Я же тебя предупреждал! Меня задержал мистер Джонс, я не мог прийти раньше!» «Не слишком ли ты самоуверенная, что все берешь на себя?» Элизабет чувствовала себя вконец измученной. К тому же болела рука, и она разревелась. «Ну, конечно, построй себе маленькую девочку!» — с презрением в голосе сказал Роберт. «Думаешь, если ты плачешь, я должен замолчать? Нам еще повезло, что Питер не переломал кости!» «Роберт, может, хватит надо мной издеваться?» Элизабет уже перешла на рыдание. «Я знаю, что поступила неправильно, но у меня что-то с рукой!» «Дай посмотрю!» Роберт несколько смягчился. Он увидел опухшее запястье Элизабет и покачал головой. «Да, дела обстоят неважно. Тебе нужно срочно к Матроне. Ну все, успокойся. Какой смысл плакать над пролитым молоком?» «Над каким еще молоком?» Элизабет вытерла слезы. «Я плачу из-за Питера, из-за Тинкера!» «И просто от боли!» С этими словами она отправилась к Матроне. «Бедная Элизабет, ни дня без приключений!»